Нас выпускают в город без браслетов. Класс!» Лок от переизбытка чувств исполнил какой-то зажигательный танец. «Оторвемся по полной программе!» «Да только...» Торг перестал приплясывать, залез в карман форменных брюк, вытащив оттуда тощий полотняный мешочек, и подкинул его на руке. В мешочке глухо звякнуло. «Да особо не погуляешь. В городах цены ого-го какие!» Огорченно вытянулось лицо оборотня. «Спокойно!» — хмыкнул я, вытащив подарок Бишопа и бросив его Локку. «Думаю, этого хватит!» Оборотень поймал мешочек, распустил завязки и заглянул внутрь кошелька. «Ого! Да тут!» — округлил глаза Лок, высыпав несколько монет на ладонь. «Это же золото! Настоящее!» «Ты что, золотников в руках никогда не держал?» — хмыкнул Гар, отнесшийся к новости совершенно бесстрастно. «Не приходилось!» Торг завороженно смотрел на сверкающие новенькие монеты, перекатывая их в ладони. «Откуда у бедного Торка золото? Максимум серебрушки, да и то пару раз, когда в кости в игровом доме выиграл. Не забывай, что мастер Ксандр – глава клана Нолти. Он медью расплачиваться не станет. И неужели ты думаешь, что мы пошли бы в какую-нибудь дешевую забегаловку?» – фыркнул Гар. Я слышал дружескую перепалку Торка с демоном, а сам прокручивал в голове недавний разговор с Бергисом. Что-то во всем этом было очень не так. Я думал, что первый советник сразу потащит меня на ритуал, передавать главенство в клане, пусть и номинальное, назначенную императором человеку. Это было бы логично. Чего тянуть Торка за хвост? Не только же для передачи рунцу указа он заявился. У людей, занимающих такие должности, никогда не бывает только одной цели. Всегда есть сопутствующее. Но нет. Этого не произошло. Ритуал в очередной раз откладывался, и я решил не спрашивать, по какой причине. Правду я все равно не узнаю, так какой смысл? Да и прозвучавшая фраза о том, что император лично заинтересован в моем скорейшем обучении. С чего бы? Кто я такой, чтобы так со мной носиться? Человек здесь, конечно, гораздо более привилегированное существо, чем все остальные. Но чтобы ради пришельца, пусть и пустотника, лично просил сам император? Нет, видимо, я что-то упускаю. Бергис сказал, чтобы я сосредоточился на тренировках. Как только я сдаю выпускной экзамен, а это будет схватка на арене с несколькими тварями света одновременно, я покидаю стены школы везунчиков и после передачи перстня направляюсь на дальний форпост империи, к границе со светляками. Я получаю патент лейтенанта и номинально остаюсь аристократом. Также за мной остается фамилия Нолти. Но по факту я становлюсь никем. Безземельным и безденежным дворянчиком Ранином. Ритуал назначен после выпуска из школы, и, кажется, я понимаю почему. Если бы информация обо мне не просочилась в высшие круги, то все могло сложиться по-другому. А теперь все будут знать, что у Аргиса Нолти появился наследник. Тот толстяк со старухой своими глазами видели вспыхнувшие знаки на перстне, и этой информации уже не скроешь. Высших родов всего 10, и только их главы имеют право носить подобные перстни, являющиеся символами власти. Что ж, промашки бывают у любых спецслужб, и здешний охранный приказ не исключение. Расспрашивать Рунса бесполезно. Для него император, бог и воинский начальник. Он, конечно, был когда-то вхож в высшие круги, но наставник – военный, а не придворный хлыщ. Всей этой подковерной возни знать не может. От Гара здесь пользы тоже мало. Демон – наемный убийца, перед которым ставит цель, не больше. От Локка, понятно, тоже мало пользы. А вот Элина... Если с демоном и с оборотнем все было ясно, то с вампиршей нет. После того, как я поделился с ней кровью, Эли с каждым днем мрачнела все больше и больше. Из нее слова было не вытянуть, хотя до того часто вступала в словесные перепалки с остальными. Кстати... Эли, Окликнул я вампиршу, забравшуюся с ногами, стоявшую возле двери кресла и не произнесшую за это время ни слова. Девчонка вздрогнула, очнувшись от своих мыслей, и посмотрела на меня. «Ты ведь теперь не просто ученица школы, ты мой телохранитель». «Да, благодарю вас, повелитель». «Опять ты за свое. Я не об этом. Не пойдешь же ты в город в своей форме». «А что с ней не так?» Удивленно подняла брови Элина, окинув взглядом свою форменную одежду, которую еще не успела сменить после отбытия комиссии. «Ну, женщины обычно любят наряды», — смешался я. «А я не могу себе позволить, чтобы мои телохранители выглядели как оборванцы. Денег у меня, думаю, достаточно, чтобы приодеться. Лок, сколько стоит одежда в городе?» «Смотря какая», — тут же отозвался Торг. «В дорогих лавках вся одежда шьется на заказ, а у знати вообще есть свои портные. Но для тех, кто попроще, есть лавки готовой одежды. Там можно что-нибудь подобрать». «Элли, ты будешь потрясно смотреться в платье», — подмигнул вампир Шелок. «Что? Чтобы я выглядела, как та рыжая шлюха?» — взвелась из кресла девчонка, сжав кулачки. «Ты охренел, кошак? Ты за кого меня держишь? Ой...» Осекла Сели. «Простите, повелитель». «Ничего, ничего», — постарался я скрыть улыбку. «Альтея, конечно, очень красивая девушка, но никаких родственных чувств по отношению к ней я не испытывал и испытывать не мог. И Алина впервые за последнее время проявила свой характер, по которому я уже стал скучать. Прежняя Элли, гордая, независимая и не лезущая за словом в карман, мне нравилась куда больше». «Но если не платье, тогда что?» «Если в городе есть лавка наемников, то лучше туда», — буркнула Элина. «Пусть в платьях аристократки из высших ходят и попробуют в них драться. То ли дело комбинезон ночной тени. И помимо одежды нужно оружие. Не думаю, что наставник разрешит взять что-то из своего арсенала». «О, еще расходы». В оружии демон с вампиршей явно соображали куда лучше меня. Да, надеюсь, тех денег, что дал бишоп, хватит на все. Кстати, а какой здесь город поблизости? Зарнагул, мастер Ксандр, четко доложил демон. Я был в этом городе, там есть все, что нужно. И лавка наемников там есть, повернулся к Элинигар. Комбинезон ночной тени? Не слабые у тебя запросы. «Нужно будет зайти к моим родственникам. У них лучшая амуниция. Может, у них и есть. И скидку еще сделают по-родственному. Иначе все деньги мастера Ксандра только на твою экипировку уйдут». «И вообще...» Демон требовательно протянул ладонь к Локу. «Давай сюда деньги. У меня они точно сохраннее будут. А то, знаю я тебя, растранжиришь еще по дороге». «Что?» Возмутился кошак. «Да я...» «Лок, отдай!» Торг возмущенно запыхтел, но спорить не стал, передав кошель с золотом демону. «Я знал, почему Гар так сделал. Расплачиваться за господина должен слуга. Ну, или телохранитель, что по сути одно и то же. Сам аристократ платить не должен. Это унижение его достоинства и сравнение с презираемой в высшем круге кастой торговцев. Рунс как-то об этом упоминал однажды, а я запомнил. Вообще, манера поведения местных аристократов напоминала манеру каких-нибудь дворянчиков в средневековой Европе. Невероятная спесь, наглость и пренебрежительное отношение ко всем, кто ниже тебя по статусу. Боюсь, что мне будет непросто долго изображать из себя такого. Теткино воспитание сказывается. Тетя моя, доктор физико-математических наук, была человеком старой, еще советской закалки, и воспитала меня соответственно. Видимо, Гар что-то уловил по выражению моего лица, так как тихо кашлянул, привлекая мое внимание. «Мастер Ксандр, я, как ваш телохранитель, не могу давать вам советов, но...» — замялся демон. «Что? Говори смело, Гар». «Ну, просто вы совсем не походите на сыновей аристократов из высших кланов. Они по-другому себя ведут, и одеты вы тоже... Черт, совсем забыл. Я ведь тоже не одет по местной моде. Хотя, может, моя старая одежда подойдет?» У куртки отстегивалась подстежка. В этом мире наступила весна и потеплело. К тому же я всю одежду постирал и выгладил. Помучиться, конечно, пришлось изрядно, так как электрических утюгов здесь по понятным причинам не было. А чугунный монстр, внутрь которого приходилось набивать горящие угли, весил, по ощущениям, все 16 килограммов. «Ты как разговариваешь со своим господином, слуга? Кто тебе вообще разрешил рот открывать?» Выпрямился я в кресле, задрав подбородок и брезгливо опустив уголки губ. Помнится, на экзамене у Мэрила я провернул что-то подобное. Те трое бойцов тогда мне поверили. Надеюсь, что и сейчас получится. Настала тишина. Я высокомерно обвел взглядом притихших друзей, с удовлетворением отметив, что сработало. «Да успокойтесь вы, пошутил я», — улыбнулся я, подмигнув напрягшейся троице. «Чтоб мне светлый хвост оторвали!» — шумно выдохнул Лок. «Предупреждать же надо!» «Ну, извини!» — поднял я руки в примиряющем жесте. «Я должен был проверить. Если на вас сработало, то и на других должно!» «Аристократы не извиняются!» Элли вновь заняла свой пост возле двери. «И у них нет друзей среди низших кланов!» «Значит, я неправильный аристократ. И если ты еще не заметила...» «Мне плевать, кто там что подумает». «Ну что, готовы?» Я поднялся на ноги и, подойдя к окну, выглянул наружу. Два солнца ярко светили в небе. Часов у меня не было, но навскидку было около полудня. Вся эта беготня, разговор по душам с бишопом, встреча с представителями местной знати, а потом и разговор с первым советником, отняли у меня довольно много времени. «Тогда пошли к директору браслеты снимать. Я бы, конечно, и сам их снял, но, сами понимаете, Ланнису об этом лучше не знать. Но сначала наставника предупредить надо». «Ну, двинули, команда. Нас ждут развлечения». Вот и город. Вернее, небольшой городишко, застроенный в основном одноэтажными домами. Двухэтажных я видел только два. Это была местная ратуша. Ну или администрация по-нашему, и отделение Железного банка гномов. Подземные коротышки здесь давно не махали кирками в штольнях, добывая полезные ископаемые, оставив черную работу кобальдам. Они смекнули, что банковское дело куда более прибыльный бизнес, чем ковыряние в земле. Поэтому почти в каждом городке или более-менее крупном селении существовал филиал гномьего банка. Конкурировать на равных с имперским центральным банком они, конечно, не могли. Но имперский банк работал только с высшими кланами, оставив гномам все остальные расы. Чем те и воспользовались, став, по сути, монополистами. После Москвы, Питера, да и родного Краснодара, если на то пошло, здешний город казался мелким средневековым курятником. Добрались мы до него достаточно быстро. Директор Ланнис уже был в курсе всех событий и не стал тянуть Торка за хвост. Он был по уши завален какими-то бумагами и находился явно не в лучшем расположении духа. Поэтому он буркнул, что у меня есть 3 дня увольнительных, быстро снял браслеты с моих телохранителей, хозяйственно сложив их в ящик стола, бросил перед нами пропуска и сказал, чтобы мы выметались. А нам только того и надо было. Вообще удивительно. Преступников выпускают в город безо всякой охраны, практически под честное слово. Направляясь к выходу из школы, я спросил об этом Гара, и тот быстро развеял мои сомнения. Я теперь официально являюсь наставником школы, плюс я – человек и глава клана, входящего в круг высших. Мои телохранители – это моя собственность. И если они вдруг сбегут, то будут держать ответ уже перед своим хозяином. А наказание в таких случаях одно – смерть. Законы в этом мире жесткие. Вот так я стал, по сути, рабовладельцем. Всю жизнь мечтал, ага. И не нужно было оформлять какие-то бумаги или подписывать договор кровью. Просто Гар, а за ним и Лина, и Лок перед выходом из библиотеки подошли ко мне, выстроились в ряд и заявили – что отныне переходят на службу к Сандру Нолти, Я сначала подумал, что меня разыгрывают, но, посмотрев на их серьезные физиономии, понял, что это всерьез. Нет, Торг, демон и вампирша все еще оставались учениками школы. Но если Рунс сможет подготовить нас за 4 месяца к сдаче выпускного экзамена, и они его успешно сдадут, то все они отправятся со мной, в какую бы дыру меня ни запихнули. Аристократ без телохранителей и без прислуги – нонсенс. Еще одна головная боль. Моего мнения в очередной раз никто не спросил, просто поставили перед фактом, а я теперь мучайся. Я и сам-то нахожусь в весьма подвешенном состоянии, и за самого себя-то отвечать не могу. А тут уже телохранители на мою голову. И не знаю, как здесь, но на земле телохранителям платят. А здесь, помимо того, также кормят и одевают. Не знаю, насколько хватит денег, что дал мне Бишоп, но нужно что-то думать на будущее. Деньги – это тот странный предмет, что если он есть, то его сразу нет. Гар что-то говорил про счета Нолти в имперском банке. Надо бы провентилировать этот вопрос. Может, удастся урвать хоть немного для поддержки штанов. Не обеднеют, поди, родственнички. Привратник, кряжистый гном с окладистой бородой, вооруженный здоровенной алебардой, внимательно изучил пропуска, выданные Ланнисом, и рявкнул стоящим на стене стражникам, чтобы те подняли решетку. «Вот он, воздух свободы!» Лок втянул носом сухой воздух. Мы стояли за стеной, и вокруг простиралась пустыня. Только от ворот куда-то вдаль вела мощеная камнем и засыпанная в некоторых местах песком дорога. Школа, похоже, являлась неким оазисом. По крайней мере, внутри стен зелени хватало. Ну или это магия, которая царила в этом мире, и природы, которой я не понимал. Впрочем, задумываться об этом сейчас не время и не место. «Гар, сколько отсюда до города? Как там его?» «Зарнагул, мастер Ксандр». Демон, прищурившись, бросил взгляд на небо, в котором сияли два солнца. «Часа 2 пути, и нам лучше поторопиться. Старший брат скоро будет в зените, и станет очень жарко». «Да и сейчас не холодно». Лок вытер лицо рукавом куртки. «Не люблю пустыню. То ли дело наши южные леса. Летом не жарко, зимой не холодно. Красота». «Ага, рассказывай», — буркнула Элли, которой, похоже, жара была нипочем. Как, впрочем, и демону, который даже не вспотел, в отличие от меня, уже взапревшего под своей курткой. Гар с Элли, как и я, не стали надевать школьную форму, где-то раздобыв гражданскую одежду. Простые, свободного покроя, куртки, ветровки и серые брюки. Только форменных ботинок на толстой подошве менять не стали. Один лок решил выпендриться, щеголяя в неизвестно где добытой кожаной куртке, которую, впрочем, уже успел снять, оставшись в полотняной безрукавке, обнажавшей мускулистые руки. «Вечная сырость, гниль и куча летучих и ползучих гадов, которые только и думают, как бы выпить твоей крови». «Ой, кто бы говорил!» — оскорбился Торг. «Конкурентов испугалась». «Хватит вам!» — одернул парочку гар. «Не, а чего она мой дом оскорбляет?» Мы успели отойти на приличное расстояние, но внезапно позади вновь раздался лязг поднимающейся решетки. В пустыне звуки доносятся на большом расстоянии. «Кажется, кто-то едет». Остроглазый лок приставил ко лбу ладонь лодочкой. «Точно, комиссия же вроде уже уехала. Или кто-то остался. Тогда нам лучше убраться с дороги». «Согласен», — поддержал Торка-демон. «Не стоит лишний раз встречаться с людьми. Простите, мастер». «Да вот еще, может еще на колени упасть при их приближении», — завелся я. Куртку я уже снял и перекинул через руку. Пригревать в самом деле начинало неслабо. И сходить с неширокой дороги в песок, чтобы потом вытряхивать его из обуви, совсем не хотелось. «Перетопчутся, не трамвай, объедут как-нибудь». «А что такое трамвай?» — тут же заинтересовался Лок. «Потом объясню», — ответил я, глядя на приближающуюся повозку, которую тянули две здоровенные зверюги, похожие на земных лошадей, только чешуйчатые и с широкими четырехпалыми лапами, более приспособленными для передвижения по песку. «Местный вид?» «Интересно». «Я думал, что экипаж с натянутым сверху тентом от солнца проедет мимо, но он остановился напротив нашей группы, вынудив все-таки сойти с мощенной дороги и отступить на пару шагов. На облучке сидел, держа в руках вожжи, молодой гоблин в широкополой шляпе, похожей на те, что на земле носят вьетнамские крестьяне. «А, господин Нолти, это вы?» Шелковый навес экипажа откинулся, и я практически нос к носу столкнулся с главврачом школьной лечебницы, тем самым Карилом в пенсне и с черными перьями. «Лисана еще издали вас узнала. Вы в город? Могу подкинуть, если хотите. Светило уже высоко». «Да, благодарю вас, Дор Шарук». Вежливо кивнул я лекарю. «С удовольствием приму ваше приглашение. Нам действительно в город. Директор Ланнис предоставил мне увольнительную. Вот я и решил посмотреть местные достопримечательности». «Я уже слышал, что вас назначили наставником», — вежливо улыбнулся Карил. «Племянница моя знает все слухи, что ходят по школе. Поздравляю. Забирайтесь». Шелковый полог откинулся, открывая нам проход внутрь. Экипаж был достаточно просторным, чтобы мы все поместились без особой тесноты. «Да, благодарю», — усевшись на обшитое кожей сиденье, ответил я, посмотрев на Лисану, сидевшую напротив. «Госпожа Лисана, рад вас видеть». «Господин Нолти, я тоже рада. Надеюсь, что с вашим здоровьем все в порядке», — ответила Лисана, подняв на меня свои огромные фиолетовые глаза. «Черт, я все-таки сволочь. Со всеми этими делами я совсем забыл про Лисану. Она ведь наверняка ждала, что я к ней приду». «Да, все в порядке, спасибо. Позвольте представить моих спутников. Гар, Лок и Лина». Все трое кивнули. И мне показалось, или Эли как-то слишком напряженно сверлит Лисану взглядом. Что это с ней? «Мы знакомы, ну почти со всеми», — сверкнул стеклами пенсне доктор. «Лок, рубцы все еще беспокоят? Элина, как нога?» «Все хорошо, Дор Шарук», — потер Лок шрам на щеке. «Ваша мазь просто чудо. Почти уже не чувствую ничего». «Вот и славно», — степенно кивнул птиц. «Доктор, он в любом мире доктор. Первым делом нужно опросить пациента, а уже потом разговаривать на отвлеченные темы». «Как ваша лодыжка, Элина? Боли не беспокоит?» «Нет, ничего не болит. Благодарю вас». «Что ж, вот и замечательно. Больше, пожалуйста, не падайте со столбов и не попадайте под удар сабли. Так и вам лучше, и мне меньше работы», — улыбнулся Карил. «А он вроде неплохой дядька. Во всяком случае, помнит своих пациентов. А их у него должно быть немало». «Нам с Лисаной надо забрать кое-какие снадобья в Зарнагуле. К сожалению, наша магия не всесильна. А услуги сильного Дора школе не по карману». Внезапно хлопнула и сверкнула синяя вспышка. Такое уже было, когда нас везли в школу в тюремном дилижансе. Что это было? Все остальные отреагировали совершенно спокойно, как будто ничего и не произошло. Я высунул голову из кибитки, посмотрев назад. Что ж, нечто вроде этого я и предполагал. Барьер. Магический. Или энергетический. Наверняка призваны оградить школу от назойливого внимания незваных гостей. Полупрозрачная энергетическая пленка переливалась на солнце, уходя ввысь и растворяясь в синеве неба. Это же сколько энергии такой барьер жрет? Где источник энергии и по какому принципу он работает? Эх, жаль, не рассмотрел вблизи. Может, смог бы разложить заклятие на составляющие. Впрочем, возможно, на обратном пути получится рассмотреть поближе. «А достопримечательностей в Зарнагуле немного», — продолжил тем временем лекарь тему. «Если вы любите драму, то можно сходить на представление. Завтра как раз приезжает группа одного из столичных театров. Есть несколько приличных ресторанов и неплохой бордель. Девочки там очень неплохие, рекомендую. А для любителей зрелищ есть арена. Там бои проводят практически каждый день. Тотализатор работает, можно делать ставки». Лок, услышав последние слова Дора Шарука, завертелся на месте. и я не знал, на что именно он так отреагировал. На бордель или на тотализатор? Судя по тому, как Торг все это время принимал ставки на все подряд, скорее второе. И хорошо, что деньги находились у Гара. Оборотень, судя по всему, тот еще игроман. И точно мог бы спустить все до медяшки, оставив нас без штанов. А в меня с двух сторон воткнулись два угрюмых взгляда. Лисана и Элли одновременно одарили меня ласковыми взглядами. «Вы очень любезны, Доршарук», — слегка поклонился я. «Этот Карил вроде ничего, не стоит на нем отрабатывать роль высокомерного аристократа. Да и, к слову, что это за аристократ, который на своих двоих ходит? Человек из знатного рода, тем более входящего в круг высших, должен ехать в карете, а его телохранители — на лошадях или на таких зверюгах, что сейчас тянули повозку. Обязательно воспользуюсь». Взгляды Карилы и вампирши, похоже, проплавят во мне дыру. С такой интенсивностью они метали в меня молнии. Фиолетовые от Лисаны и серые от Элины. Чем это я заслужил? Они что, подумали, что я прямиком направлюсь в бордель? И поэтому так реагируют? Нет, то, что Лисана может приревновать, это понятно. Хотя я вроде бы жениться на ней точно не обещал. Но Элли, она-то с чего? Чешуйчатые зверюги несли довольно быстро. Без рывков, кибитка катилась мягко, разговор сам собой затих, и я, отодвинув в сторону навес, закрывающий от палящего солнца, стал наблюдать за однообразным пустынным пейзажем. В бордель я, конечно, не пойду. Мало ли, какую заразу там подхватить можно. А вот Лок с Гаром, возможно, и захотят развлечься. И если после всех покупок и посиделок в ресторане останутся деньги, то пусть ребята расслабятся. Дело молодое, и сексуальную энергию тоже нужно куда-то спускать. А я лучше пройдусь по местным магическим лавочкам. Таковые 100% должны быть в мире, где главенствует магия и маги. «Подъезжаем, мастер», — негромко проговорил Гар. Кибитка начала замедлять ход. И точно, дорога расширилась, навстречу стали попадаться груженные тюками повозки, запряженные как обычными лошадьми, так и такими же чешуйчатыми тварями, что и наша таратайка. По обочине шли местные жители, одетые в цветастые широкие одежды. Женщины совершенно по-восточному несли на головах поклажу. Рядом бегали и галдели чумазые ребятишки. Если бы я не знал, что нахожусь в другом мире, точно подумал бы, что попал в какой-то восточный город. Чуть дальше стали попадаться мелкие ловчонки, из которых доносились запахи готовящейся пищи. Прямо на улице под навесами из плетеной соломы стояли столы. На длинных лавках сидели и поглощали пищу с деревянных подносов гоблины, гномы, серокожие горги, даже вроде пару карил заметил. Городок был, конечно, по меркам земли совсем небольшим, но жизнь вокруг кипела. И чем ближе мы подъезжали к городской стене, тем вокруг гуще становилось народу. Туда-сюда метались носильщики, тянущие позади себя тележки с тюками, раздавались призывные крики торговцев, а когда проехали еще немного, попали практически в пробку, создавшуюся из разнообразных повозок, телег, экипажей и бричек самых разнообразных форм и размеров. Вокруг разносилось лошадиное ржание, гортанный рев чешуйчатых зверюг, ругань погонщиков. «Бруч, что там?» — крикнул Дор, сидящему наверху гоблину, по пояс высунувшись наружу. «Похоже, это надолго, Дор Шарук», — ответил гоблин. «Торговый день сегодня, так мы еще долго простоять можем». «Светлое дерьмо», — насупился Карил, усевшись обратно. «Совсем забыл. А мне еще в пару мест успеть сегодня надо. Опять стражи давку на въезде устроили. Деньги за проезд вымогают». Я выбрался из экипажа, вскарабкавшись по высокому колесу наверх на облучок повозки, и посмотрел вокруг. Да, похоже, встали намертво. Позади раздалась ругань и щелкающие звуки. Я оглянулся назад и увидел, как сквозь толпу по обочине, не обращая внимания на окружающих, проезжает шикарная карета. Сидевший наверху гном с заплетенной в несколько косичек бородой хлестал бичом направо и налево, расчищая себе путь. Я увидел, как торговец с лотком какой-то снеди не успел уступить дорогу и схватился за рассеченное ударом бича лицо. Карета проехала мимо, и я увидел герб на дверце. Кажется, я его уже видел. Ах да, точно. Видел этот герб в своде аристократических родов. Три молнии на лазоревом поле. Род Хика, вассалы Рагулов, клана, входящего в круг высших. Похоже, здешняя верхушка совсем берега попутала. Или, что скорее всего, так было всегда. Торговца с окровавленным лицом оттащили в сторону. И я увидел направленные вслед проехавшей карете взгляды. И в них точно не было ничего хорошего. Похоже, власть магов держится исключительно на штыках, вернее, на магии. А это рано или поздно приведет к взрыву. Но, видимо, верхушке плевать на всех с высокой колокольни, что и какой-то плебс. «Давай за ними», — скомандовал я гоблину, решив действовать так, как некоторые ушлые водилы на земле, пристраиваясь в хвост патрульной машины, едущей по встречной полосе с мигалками и сиреной. «Но...» «Двигай», — я сказал. Я достал из потайного кармашка перстень Нолти и надел его на палец. Перстень тут же вспыхнул проступившими знаками. «Местные бонзы решили из себя крутых построить, так и мы можем. И пускай кто-то только вякнет против». Я забрался обратно в экипаж. Гоблин потянул поводья, гортанно прикрикнул на чешуйчатых, и наш экипаж вывернул влево, пристроившись в кильватер кареты. Так мы проехали пару сотен метров, пока перед мордами наших тягловых животин не опустилось бревно, судя по всему, выполняющее роль шлагбаума. Карета с гербом между тем свободно покатила дальше. «Э, куда прешь, зеленомордый?» — вызверился на нашего ямщика здоровенный стражник Горг, одетый в легкий кожаный доспех и вооруженный шипастой дубиной, который помахивал как земной регулировщик движения на нерегулируемом перекрестке. «Бесплатно проскочить решил, умник?» «Прошу прощения, уважаемый страж, но...» «Что но? В каземат захотел? Въезд беспошлинный разрешен только представителям высших кланов, нашему лорду и членам его семьи. За нарушение штраф в 20 золотых марок или тюремное заключение на усмотрение судьи». «Саркан, Рила, гляньте, кто там внутри такой наглый!» — приказал своим подчиненным, таким же горгом страж, видимо, старший. «Может, они что запрещенное везут?» «Ну зачем, господин Нолти?» — напрягся лекарь, глядя на подходящих стражников. «Могли бы и подождать, ничего страшного». «Ничего, Доршарук», — спокойно ответил я, хотя адреналин внутри скакнул, и сердце забилось, как перед схваткой. «Пора начинать играть надменного высшего. Этих уродов, похоже, давно пора проучить». «Эй, там!» — подошедший Горг стукнул рукоятью тяжелой алебарды в дверцу экипажа. Второй грамотно зашел с другой стороны. «А ну, выходь по одному и без фокусов!» «Гар, Элли», — негромко бросил я, — «мордой в землю обоих, не калечить». Мои телохранители синхронно кивнули. Мелькнули две смазанные тени, и практически сразу же раздался стук рухнувших на землю тел. «Тревога!» — заорал старший Горг, пятясь назад и срывая с шеи какой-то медальон, вдруг ярко сверкнувший зеленым. «Нападение!» «Что ж, теперь мой выход». «Лок, будь добр, присмотри за уважаемым Дором Шаруком и госпожой Лисаной», — сказал я Торку, поднимаясь с места. Карила смотрела на меня широко раскрытыми, испуганными глазами, прижав кулачки к груди, да и лекарю явно было не по себе. «Слушаюсь, босс», — неожиданно выдал оборотень. «Где это он нахватался? Неужели от меня? Видимо, я как-то употребил это словечко в разговоре, а он запомнил». Я вышел из экипажа и осмотрелся. Стражники смирно лежали в дорожной пыли с заломленными за спины руками и даже не пытались дергаться. Хватка у демона и вампирши была железной. Старший стражник Горг продолжал орать про нападение, укрывшись в небольшой каменной будке, стоящей возле шлагбаума. В драку он не полез, бросив на произвол судьбы своих подчиненных. Интересно, чего он ждет? Я огляделся по сторонам. Толпа, которая только минуту назад клубилась возле въездных ворот, в мгновение ока исчезла. Лоточники, торговцы, прохожие, стремящиеся попасть в город, бросили свои пожитки и повозки и отбежали на приличное расстояние, откуда и смотрели на все происходящее. И они чего ждут? Ответ на этот вопрос пришел быстро. Рядом со стражницкой возникла ярко светящаяся синяя точка, через мгновение разросшаяся в овал портала, из которого шагнули трое, держащие перед собой магические щиты. Вот и кавалерия прибыла. Что ж, теперь понятно, что это был за медальон у стражника. Кнопка тревоги, по которой прибывала группа быстрого магического реагирования. Я спокойно стоял, скрестив руки на груди, и высокомерно оглядывал осторожно приближающихся магов. Дроу, гном и орк. Ни одного человека. Оно и понятно. Люди занимали более привилегированное положение, чем все остальные, и в страже вряд ли работали. «Никому не двигаться!» – выкрикнул один из магов, увидев лежащих на земле стражников и стоящих над ними моих телохранителей. Второй направил на них какое-то заклинание, полыхнувшее на кончиках его пальцев. «Кто старший?» – процедил я. «Ко мне! Быстро!» «Что?» – вытаращился на меня маг-гном, стоявший в центре. «Взять его!» На мне была бейсболка с длинным козырьком, тень от которого падала на лицо. Магические щиты, которые держали перед собой маги, мерцали и переливались, затрудняя видимость. И, видимо, поэтому они не рассмотрели сразу, что перед ними стоит человек. В меня ринулись заклятия, брошенные магами, стоявшими с двух сторон от гнома, которые закономерно впитались в меня, не нанеся ни малейшего ущерба. «Гар, что сказано в законе о нападении на главу рода, входящего в круг высших?» Нарочито громко спросил я своего телохранителя, мгновенно возникшего за моим правым плечом. «Неправомочное нападение на представителя высшего рода карается пожизненной каторгой или смертной казнью», — четко доложил демон. Я стряхнул пылинку с рукава рубашки, позволив магам увидеть перстень. Кажется, теперь до них дошло. Маги обескураженно переглянулись. «Мне что, повторять дважды?» Скучающим тоном произнес я. «Прошу прощения, милорд», — шагнул вперед маг-гном, погасив щит. «Кажется, здесь произошла какая-то ошибка». «Ошибка? Какие-то грязные твари потребовали у нас выйти из экипажа. Потом меня, Ксандра Нолти, атаковали заклятиями. И вы говорите об ошибке?» «Назовите свое имя. Первому советнику Бергису будет очень интересно его узнать». Толпа, до этого времени стоявшая поодаль, заметно придвинулась. Еще бы. Такое представление не каждый день увидишь. Маг меня удивил. Он не стал лебезить и унижаться. Гном был не молод, об этом говорили поседевшие волосы и глубокие морщины, изрезавшие его лицо. Маг припадал на правую ногу, и, кажется, я понял, почему. Бывший боевой маг, скорее всего. Получил увечья на фронте, которые не смогли вылечить даже маги-целители. Ну или просто денег не хватило. Услуги высшего мага-лекаря стоят очень дорого. Об этом и Дор Шарук говорил. «Милорд, еще раз приношу свои извинения», — поклонился гном. «Все виновные будут наказаны. Если бы мы знали о вашем прибытии, то организовали встречу, и этого прискорбного инцидента не случилось бы». «Вы воевали?» — спросил я гнома. — Да, милорд. Первый Теринский полк. Вышел в отставку после ранения в битве при Аусгальде. — Что ж, — ответил я, помедлив, — развивать дальше скандал не имело смысла. Да и то я скорее взял магов на понт, никакой реальной силы за мной не стояло. Но откуда им об этом знать? — Я уважаю магов, проливавших кровь за нашего императора, поэтому будем считать конфликт исчерпанным. Я развернулся, собираясь возвратиться в экипаж, подав знак телохранителям. Но на полпути вновь обратился к гному. «Вы бы навели порядок на въезде. Ваши стражи искусственно организуют затор, пропуская вперед тех, кто больше заплатит. И ведут себя неподобающе. И не сообщайте никому о моем прибытии. Я здесь ненадолго». На лице гнома проступило облегчение. Еще бы. За нападение на представителя одного из высших кланов полагается смерть. И никакие бывшие заслуги не спасли бы. «Конечно, милорд», — поклонился гном. «Будет сделано, милорд». «Вы, олухи!» — рявкнул маг на поднявшихся и понуро стоявших там, где их уложили Элли с Гаром, стражников-горгов. «Не думайте, что легко отделаетесь. Я с вами еще отдельно поговорю. Поднимайте бревно, дайте проехать милорду». Я вернулся в экипаж. Демон с вампиршей заняли свои места по обе стороны от меня. Раздался скрип поднимаемого шлагбаума, экипаж дернулся и двинулся вперед. Проехали мы недалеко. Немного попетляв по узким улочкам, экипаж остановился возле какой-то лавки с изображением белой ладони на вывеске, символом лекарей, и я понял, что пора отчаливать. Дор Шарук порывался показать, где в городке находится лучшая гостиница и ресторан, но я, извинившись, вышел на брусчатку мостовой. «Благодарю вас, Дор Шарук. Не смею вас больше отвлекать, вы и так нам очень помогли». «Госпожа Лисана», — поклонился я Кариле, — «было очень приятно вновь вас увидеть». «Всего доброго, милорд», — тихо ответила Лисана, посмотрев на меня многообещающим взглядом. Все-таки надо будет заглянуть к ней завтра вечерком». «Эй, босс, она ничего, а?» Лок, шедший слева от меня, растянул губы в широкой ухмылке, как только мы свернули за угол ближайшего здания. «Повезло, я тоже с такой не отказался бы». «О чем это ты?» Сделав вид, что ничего не понимаю, ответил я. «И перестань называть меня боссом». «Да бросьте», — прищурился Торг. «Все же видно, она вас просто глазами поедала. Скажи, Эли». «Угу, еще бы чуть-чуть и набросилась бы на него прямо при всех», — фыркнула вампирша, шедшая справа. Они как-то очень дружно взяли меня в клещи. Вернее, в своеобразный треугольник. Я был в центре. Впереди шел Гар, правее чуть позади шла Элина, а левее — Лок. Хотя Карила явно не лучший выбор. Думает, если сиськи отрастила, то прямо красотка? «Мастеру виднее, с кем ему проводить свое свободное время», — невозмутимо проговорил Гар, ведя нас по одному ему известному маршруту. «Эй!» — возмутился я. «Я вообще-то здесь. И вообще, с чего вы взяли, что между нами что-то было?» «Да все в школе уже знают», — проинформировал меня Лок. «Вот же, никакой личной жизни, даже под одеялом не укроешься. Я думал, что наши отношения с Лисаной останутся тайной. Но если уж Бишоп про это знает, и дядя Лисаны тоже наверняка в курсе, и, судя по всему, ничуть не возражает против увлечения племянницы. Это не школа, это деревня какая-то с бабками на лавочках, где все все друг про друга знают». «Здорово», — проворчал я, крутя головой по сторонам. «Спасибо, что поставили в известность». «Мы куда идем, Гар?» — решил я уйти от неудобной темы. «В лавку наемников, конечно. Мы же туда первым делом собирались», — ответил демон, сворачивая в очередной проулок. «Я точно заблудился бы во всех этих переходах. Городок был хоть и небольшим, но запутанным настолько, что больше походил на муравейник. Домики, ловчонки были налеплены буквально друг на друга. Узенькие улочки шныряли из стороны в сторону. Пахло пылью, нагретой на солнце черепицей, которой покрыты крыши домов, и еще чем-то неуловимым, вроде запаха специй. Городок действительно напоминал какой-то восточный караван-сарай, за несколькими исключениями. На улочках было на удивление чисто. Смрадных канав, куда сливали нечистоты жителей средневековых европейских городов, не было и в помине, как и куч мусора и навоза животных. За чистотой здесь явно следили. Здания домов в основном были из камня. Впрочем, я видел несколько и деревянных, из какого-то красноватого дерева. Улочки были полны народу, но людей среди них я не видел. И встречные, увидев мое лицо, резко сворачивали в сторону, стараясь не встречаться со мной глазами. Да уж, похоже, представители Homo sapiens здесь любят. Да и я сглупил в джинсах, кроссовках, клетчатой рубахе на выпуск и натянутой по сами брови бейсболке. Я выглядел в толпе, как белая ворона. «Гар, подожди!» – увидел я навес уличной ловчонки, под которым за прилавком расположился торговец. Высохший, как корень саксаула, старый орк. «Надо кое-что купить». «Мастер, может, дойдем до лавок для знати?» – неодобрительно покачал головой демон. «Здесь качественные вещи не купишь». «Не слушайте его, милорд!» Продребезжал орк, вскочив на ноги, видя перспективного клиента. «У меня только самый лучший товар. Что бы вы хотели приобрести? У старого грума есть все». «Мне нужна только легкая накидка с капюшоном, вроде этой». Ткнул я пальцем в просторную серую накидку, что висела на вешалке, развиваясь на ветру. Именно ее я заметил, прежде чем остановиться возле ловчонки. «Конечно, милорд». Засуетился орк с пулеметной скоростью, выкладывая передо мной на прилавок разнообразные накидки различных фасонов и цветов. «Может, ваша милость захочет приобрести накидку из вернейского шелка? В этом сезоне вошел в моду, очень многие покупают». «Нет-нет», видя, что меня просто погребут под ворохом одежды, выступил вперед Лок. «Знаем мы этот вернейский шелк. Расползается через неделю носки». «Ты кому тут свое залежалое шматье всучить хочешь, пень старый?» «Что?» – раздулся от злости орк. «Да у меня!» «Вот эту!» – сунула Элина мне в руки легкую, почти невесомую, песчаного цвета накидку, оборвав разгорающуюся свару. «В пустыне караванщики такие носят». Я быстро надел на себя накидку, накинув на голову глубокий капюшон, почти полностью скрывавший лицо. Вот теперь другое дело. Теперь хотя бы прохожие от меня шарахаться не будут. Лишнее внимание мне сейчас совсем не нужно. Гар, расплатись. После короткого, но ожесточенного торга в заскорузлую ладонь орка перешла пара серебряных монет. Их достал из своего кошеля Лок. И правильно, не стоит раньше времени демонстрировать наше золото. Горячих голов хватает в любом мире. И жажда наживы может пересилить страх смертной казни, которая, как показывает земная статистика, не уберегает от соблазна легкого обогащения. «Две серебрушки!» – возмущался Лок, когда мы отошли от прилавка. «Да где такое выдано, чтобы за обычную песчанку такие деньги требовать? Это просто грабеж. Ей цена 5 медяшек в торговый день». «Это тебе не твои южные леса», – хмыкнула Элина, зорко посматривая по сторонам. «Здесь и цены другие». «Нет, я понимаю, почти в центр империи провоз денег стоит, но не таких же», — продолжал возмущаться оборотень. «Подожди, дойдем до лавок для знати, там тебя вообще удар накроет, когда ты цены увидишь», — пообещал Гар, прокладывающий путь в начинающей сгущаться толпе. Похоже, мы приближались к центру городка и становилось многолюдно. Вернее, многоэльфно, многооркно и многогномно. Людей по-прежнему видно не было. Также встретилось несколько троллей, пара карил, куда-то проследовал небольшой отряд горгов, вооруженные алебардами и короткими дубинками на широких поясах. И мне показалось, что в пестрой толпе прохожих я пару раз увидел родичей Локка. Кошачьих глаз не скроешь, а до солнечных очков в этом мире почему-то не додумались. Хотя пенсне и монокли встречались повсеместно. «Пришли, мастер». «Ха, и это лавка наемников?» Мы остановились в каком-то проулке перед невзрачной ловчонкой с выцветшей на солнце вывеской, на которой были изображены скрещенные топор и меч. Я недоверчиво посмотрел на демона. «Это здесь, что ли, обитают твои родственники?» – опередил меня Лок, подозрительно глядя на узкие, пыльные, давно не мытые окна лавки. «Что-то не вижу толпы покупателей. Видимо, у них совсем плохо идут дела». «Что бы ты там понимал, хвостатый?» — усмехнулась Элли. «Сюда ходят особые клиенты, которым не нужна огласка. Такая лавка и не должна привлекать внимание». «Соображаешь», — одобрительно кивнул Гар, потянув на себя дверное кольцо и первым шагнув внутрь под звяканье дверного колокольчика. Внутри лавки царил полумрак, разбавляемый только светом небольшого настенного светильника. И было прохладно, в отличие от установившейся на улице жары. Хотя, разумеется, никакого кондиционера на стене не было. Я огляделся вокруг, но, к своему удивлению, не увидел ни образцов товаров, ни витрины. Только пустая стойка прилавка да два высоких стеллажа с разнокалиберными ящиками, без каких-либо подписей за ним. «Добро пожаловать!» – раздался сбоку мелодичный женский голос. Я вздрогнул от неожиданности, а передо мной соткалась из воздуха Элина, прикрыв меня от возможной атаки. Из незаметного прохода в стене выступила невысокая фигура, задрапированная в накидку наподобие моей, только серого цвета, так что виден был лишь узкий подбородок. «Чем могу служить?» «Мы хотели бы поговорить с уважаемым Франом», — шагнул навстречу фигуре Гар. «Он здесь?» «А кто его спрашивает?» «Скажите, что ему передает поклон его племянник из Черной долины». «Ты сын Брана Гара?» – удивленно спросил голос, и я, хоть убей, не мог понять, кому он принадлежит. Голос принадлежал молодой женщине или девушке, но мешковатая накидка скрадывала фигуру, капюшон закрывал лицо, и было непонятно, кто передо мной. Это могла быть как эльфийка, так и арчанка. Хотя нет, не арчанка, у тех есть клычки. Небольшие по сравнению с теми, что были у мужчин, но все же явно заметные. «Да, я сын Брана Гара», — напряженно ответил демон. Я увидел, как в его ладони мелькнул небольшой метательный нож. Я стоял рядом и только поэтому заметил. Все-таки позаимствовал что-то из арсенала наставника. Или это его собственный? А кто спрашивает? «Собираешься метнуть в меня эту железяку?» Капюшон откинут, я увидел красные, смеющиеся глаза молоденькой демоницы. «Привет, братишка, давно не виделись. Помнишь свою двоюродную сестренку?» «Ари, это ты?» — удивленно спросил Гар, сделав еще один шаг навстречу. Девчонка завизжала и прыгнула вперед, повиснув на шее демона. Надо же, оказывается, у демона есть родня. И симпатичная к тому же. Демоница была очень молода, хотя я не знаю, с какой скоростью растут и стареют демоны. Черные, как смоль, волосы заплетены в тугую косу, никаких клыков и когтей не наблюдалось, а красные глаза ничуть ее не портили, наоборот, придавали пикантности. «А кто это с тобой?» — наконец отцепилась от Гара девушка. «Твои друзья?» посерьезнел Гар. «Ари, позволь представить тебе моих спутников. Это Лок», — кивнул демон в сторону оборотня. «Элина», — еще один кивок в сторону вампирши, продолжавшей подозрительно поглядывать на демоницу. «И мастер Ксандр». «Мастер?» — удивленно подняла брови девушка. «Ты работаешь?» «Ну...» — замялся Гар, бросив на меня быстрый взгляд. «Да. Мастер Ксандр, это моя двоюродная сестра Ари». «Миледи», — поприветствовал я демоницу, откинув на плечи капюшон. «Рад знакомству». «О-о-о!» — округлила глаза девушка, после чего склонилась в поклоне. «Милорд, рада приветствовать вас в нашей скромной лавке. Это большая честь». «Да», — откашлялся я, не знаю, что сказать. «Я тоже рад, да». «Чем я могу служить милорду?» «Гар, что там нам нужно?» «Амуниция и оружие. Ари, так дядя Фран здесь?» – деловито спросил демон. «А нет, он уехал по делам. Вернется дня через три. Я за него. Я знаю весь товар, что есть в лавке и на складе. Так что говорите, что вам нужно, я все достану», – деловито ответила девчушка. «Дядя разрешил тебе самой продавать?» – удивился Гар. «Я уже 5 лет у него учусь», – гордо вздернула носик девушка. «И разбираюсь в амуниции и оружии не хуже тебя». «Да неужели?» — скептически поднял бровь мой телохранитель. «Тогда ты знаешь, что мне нужно. Средний боевой комплект на меня и комбинезон ночной тени для нее». Вновь кивнул демон в сторону вампирши. «Есть у тебя такой?» «Хм...» Девушка смерила Элину цепким взглядом с ног до головы, видимо, на глаз снимая мерки. «Дорогая вещица, у тебя денег-то хватит?» «Ари, не позорь меня!» — зашипел на демоницу Гар. «Простите, мастер», — повернулся ко мне телохранитель. «Ничего, ничего», — сдержав ухмылку, ответил я. 15 золотых марок», — тут же посчитала Ари, подняв глаза к потолку. «Сколько?» — подскочил Лок, услышав сумму. «Ты куда нас привел, Гар? Да за такие деньги можно 5 таких лавок с потрохами купить». «Это еще со скидкой», — ничуть не испугавшись нависшего над ней Торка, продолжила демоница. «И длинномерное оружие покупается отдельно». «Это грабеж», — продолжал разоряться Лок, для которого потеря таких денег воспринималась как личная трагедия. «Гар, хоть ты скажи». «Лок, остынь», — положил я руку на плечо оборотня. «Мы берем все». На Торка было жалко смотреть. Он чуть ли не со слезами на глазах смотрел, как блестящие золотые монетки перекочевывают из кожаного кошеля на прилавок. «Хорошо», — деловито произнесла демоница, пересчитав монеты и поместив их в плоский вышитый кошель на кожаном ремешке, который достала из-за пазухи. «Итого, средний боевой комплект и комбинезон ночной тени. Примерочная там», — указала девушка рукой на раздвижную ширму, обтянутую плотной тканью, прислоненную к стене. «Хотя я никогда не ошибаюсь с размерами. Подождите, сейчас все принесу». Девушка исчезла в маленькой дверце, видимо, ведущей на склад. Лок продолжал пыхтеть, недовольно поглядывая на Гара. А до меня только сейчас дошло, что Гар — это не имя. Гар — это фамилия. Странно, но своего имени демон ни разу не называл. Гар и все. Интересно, почему? Но задать вопрос я не успел. Дверца вновь открылась, и на стойку прилавка легли несколько свертков. «Вот твой комплект», — подтолкнула девушка к демону 2 свертка. «Дополнительную фурнитуру брать будешь? Тогда еще 2 марки». Сбоку раздался горестный стон. Бедный Лок, для него, выросшего в бедной провинции, это были действительно огромные деньги. Демон вопросительно взглянул на меня, и я коротко кивнул в ответ, давая добро. Я понятия не имел, что это за дополнительная фурнитура, но пусть телохранитель берет все, что надо. В этом мире амуницию и оружие каждый воин подбирал под себя сам. И экономить на том, что может впоследствии спасти тебе жизнь, точно не стоило. Я мысленно прикинул, сколько денег осталось в кошеле. Бишоп, а скорее всего первый советник, щедро выделил мне 50 золотых. Когда я выложил все монеты на столе у себя в комнате, Лок долго стоял не в состоянии произнести ни слова, хотя обычно трещал без умолку. На эти деньги, не шикуя, но и ни в чем себе особо не отказывая, можно было прожить 5 лет. Не в столице, конечно. Там цены сильно отличались от цен в провинции. Но все же. Большой дом с участком в пригороде можно было купить за 30 золотых. Золото в этом мире ценилось куда дороже, чем на земле. И одна золотая монета равнялась 100 серебряным. Расщедрился первый советник. Интересно, с чего бы? Взятка? Тогда за что? Или для аристократов высших кланов 50 золотых марок – это не деньги? Вполне возможно. Люди в этом мире были куда более привилегированным классом, чем любые земные олигархи, ставящие себе в уборных золотые унитазы. «Давай», — кивнул Гар, разворачивая свертки. «Элли, ты тоже примерь. Ты ведь умеешь управлять ночной тенью?» «Бабушку мою поучи», — фыркнула вампирша, разрывая бечевку своего свертка. «Сейчас сам увидишь». Я с интересом смотрел, как Элли, развернув сверток, достала из него... Что это? Вампирша держала в руках какую-то невзрачную серую тряпку. И это стоит таких денег? Видимо, недоумение проступило на моем лице, так как вампирша усмехнулась и направилась к ширме, отодвинув ее от стены. Интересно. Никакой сильной магии в комбинезоне ночной тени я не почувствовал. Ее я в последнее время вижу сразу и все более отчетливо. Я пока не разобрался, что с этим делать, отложив изучение открывшихся способностей в долгий ящик. Сейчас есть проблемы понасущнее. Демоница тем временем подошла к стеллажу и начала вытаскивать из ящиков какие-то маленькие мешочки, сверточки, шкатулочки. Это что, и есть фурнитура коммуниции Гара? Я заинтересованно пододвинулся поближе. «Иглы заряжены? Что с калибровкой захвата?» – забросал демон девчушку непонятными вопросами, открыв большую шкатулку и вытащив из нее свернутый кольцами металлический тросик с креплением на руку на одном конце и тремя зазубренными крюками, похожими на клешню какого-то монстра, на другом. «Откалибруешь под себя. Тир я для тебя открою. Иглы заряжены 2 седмицы назад, на взрыв и заморозку», – деловито ответила Ари, доставая из очередного ящика завернутый в плотную ткань сверток, в котором что-то металлически звякнуло, и кладя его на прилавок. «Вот теперь все. Черная бронза, гномья работа. Вообще-то их другой клиент заказывал, но уже полгода как не появляется. И, скорее всего, уже не появится». Гар развернул ткань. Перед ним лежали, тускло поблескивая, 5 метательных ножей с волнообразными, заточенными с обеих сторон лезвиями. Гар взял один из ножей, покрутил его в ладони, примеряясь. Несколько раз подкинул в воздух, ловя за рукоять. «Да, неплохо, но надо опробовать, по руке примерить». Демон сгреб все с прилавка. «Элина, может, тебе тоже ножи нужны?» «Нет, нож не мое оружие», — раздался голос вампирши слева от меня, и я вздрогнул от неожиданности. «Только что там никого не было, голая стена. Откуда идет голос?» Внезапно возле стены возникла рябь, будто от горячего воздуха, который поднимается жарким летом над перегретым асфальтом. Неуловимое мгновение, и передо мной буквально из ниоткуда возникла вампирша. «Я предпочитаю каринские сабли». «Вот это да!» – пораженно выдохнул стоящий рядом Лок. Я тоже уставился на явно довольную Элину с усмешкой, глядящую на наши вытянутые физиономии. «Это и есть ночная тень?» «Да, 100-процентная маскировка. Позволяет слиться с местностью так, что в упор не заметишь». «Ух ты! Видимо, это какие-то свойства материала, наподобие кожи хамелеона, только еще круче». Вампирша стояла от меня на расстоянии вытянутой руки, и я в упор ее не видел. Теперь понятно, почему высокая цена. Такая маскировка идеальна для шпионажа, скрытого проникновения и тихого убийства. «Лок, а ты-то чего молчишь?» — повернулся я к оборотню. «Тебе что-нибудь надо?» «Не», — махнул рукой Торг, — «мне не надо. Все равно, если какая заваруха начнется, свою боевую ипостась оборочусь. Толку мне от этих железок». «Хотя нет», — о чем-то вспомнил Лок. «Запасные штаны мне все-таки не помешают. А то как я потом с голым задом по городу ходить буду?» Я вспомнил, как Лок аккуратно снимал одежду перед тем, как принять свой облик здоровенной саблезубой рыси, и хмыкнул. «Конечно, если придется в спешке перекидываться, например, при неожиданном нападении, штаны снимать будет некогда. Да они и просто порвутся, так как зверюга, в которую превращался Торг, была куда массивнее, чем Лок в своей человеческой ипостаси. Я еще в первый раз подумал, что здесь что-то не так. Если оборотничество с точки зрения науки можно назвать какой-нибудь мгновенной трансмутацией, то масса тела в любом случае должна оставаться неизменной. А лок-рысь был чуть ли не втрое больше, чем лок-человек. Ну или почти человек. Законы физики в этом мире работали избирательно, и с этим вопросом мне еще предстояло разобраться, как и со многими другими. Но долгосрочные планы – дело неблагодарное. Здесь я понял одну истину. Жить нужно одним днем. «А что не так с твоей задницей?» – невинно вопросила вампирша. «Боишься, что от ее вида все жители разбегутся в ужасе?» «Элли!» – возмутился Лок, мгновенно залившийся краской. «С моей задницей все нормально». «Ну, не знаю», — скептически ответила вампирша, склонив голову на бок. И я понял, что она кошака просто подкалывает. «Я не видела. Покажешь?» Я не выдержал и рассмеялся. Бордовое смущение Лок, обычно не лезущий за словом в карман, не нашелся, что ответить, и отвернулся. Мой смех подхватили и остальные. Даже вечно суровый Гар улыбнулся. А как смеется Элина, я вообще видел впервые. Свобода хоть и временная, возможность выбраться из школы, которая как ни крути являлась колонией строгого режима, повлияла на всех расслабляюще. Я посмотрел на замершую с квадратными глазами сестру Гара и прыснул. Нет, здесь изображать из себя высокомерного аристократа мне не удастся. «Мастер, мне нужно минут 10, чтобы переодеться и подогнать амуницию», — обратился ко мне Гар, когда все отсмеялись. «Элли, Лок, без меня справитесь?» «Справимся», — вновь посерьезнела Элли, после чего, мигнув, вновь исчезла. «Но не задерживайся», — донесся из пустоты ее голос. «Нам повелителя еще приодеть надо». Отсутствовал Гар недолго. «Ого», — сказал Лок, когда демон вернулся. «Это в таком наемнике ходят? Круто!» Я тоже был впечатлен. На Гаре было надето что-то вроде формы, которую носят наши спецназовцы, только в местном исполнении. Черная униформа сидела как влитая. Многочисленные кармашки были нашиты даже на рукава куртки, из-под которых проглядывало что-то металлическое. Наверное, то крепление с трезубцем на тросике, что я видел. Интересно, как оно работает? И про какие иглы говорил Гар? Куртку дополняли черные брюки, заправленные в кожаные сапоги на сплошной толстой подошве. Это средний боевой комплект. Большинство наемников ходит в таких же. А есть еще и полный комплект, но он используется только в крайних случаях, например, для битвы с ангелом. Перед внутренним взором мгновенно появилась картинка, которая до сих пор снится мне в кошмарных снах. Искаженное лицо Аргиса Нолти из последних сил держащего щит тьмы и прекрасное лицо Архангела, направляющего в мою сторону огненный меч. «А тебе уже приходилось, ну...» — замялся Лок. «Нам надо идти», — ответил Гар, помрачнев. «Пока, сестренка», — повернулся он к вышедшей демонице. «Передавай поклон дяде». «Ты еще появишься?» Тихо спросила девушка, вновь вышедшая из-за прилавка. «Ты ведь так ничего и не рассказал о себе. Я ведь тебя 10 лет не видела. И тут ты появляешься на минуту и мгновенно исчезаешь. Отец будет расстроен». «Прости, Ари, я знаю». «Да, я понимаю, работа», вздохнула девушка. «Вот и умница». Гар развернулся к нам, и его лицо вновь превратилось в самурайскую маску. «Куда теперь, мастер?» «Ну, — почесал я в затылке, — оружейная лавка. Элли что-то про сабли говорила. Потом Локу штаны купить. Ну и мне приодеться. А потом развлекаться. И начать я предлагаю с хорошего ресторана. А то я уже проголодался». Быстро разобраться с остальными покупками не удалось. Выйдя из лавки наемников, Гар повел нас куда-то к центру городка, где, как он говорил, находятся оружейные ряды. Народу вокруг становилось все больше, и уже приходилось лавировать в толпе, чтобы ни с кем не столкнуться. Я надвинул капюшон накидки поглубже и старался держаться поближе к Гару, перед которым встречные расступались, как перед ледоколом. Лок и Элли шли по бокам. Вот и торговые ряды. Длинные прилавки были завалены разнообразным, колюще-режущим, ударно-дробящим, метательным и прочим оружием. В основном за прилавками сидели важные, богато одетые бородатые гномы, которые в этом мире, помимо банковской деятельности, практически приватизировали производство орудий убийства. Впрочем, оно и не удивительно. Кому, как не подгорным жителям, разбираться в металлах? Ювелирами, кстати, тоже были почти 100% гномы. У меня разбежались глаза. Такого разнообразия мне не приходилось видеть даже в коллекции наставника Рунса. Народ вокруг приценивался, торговался, я в который уже раз подивился схожести этого городка с земным. «Мастер, не задерживайтесь», — коснулся моего плеча Гар, когда я притормозил у очередного прилавка, разглядывая здоровенную, утыканную шипами булаву, рассчитанную, наверное, на какого-то тролля. Человеку такую поднять точно было бы не под силу. «Нам дальше». «Ты ведешь кому-то конкретному? У тебя и здесь знакомые есть?» «Наемник должен разбираться в оружии. А хороший наемник всегда знает, у кого стоит покупать. Старый ворак всегда на месте. И у него лучшее железо, что можно приобрести за деньги. Если не считать оружие магического, конечно». «Да, здесь демон прав». Наставник, как-то хорошо приняв на грудь, рассказывал о зачарованном оружии. С помощью такого можно было справиться даже с архангелом. Но стоило оно неимоверно дорого. Секрет изготовления такого оружия давно канул в лету, и почти все образцы были в коллекциях аристократов круга высших. Ведь только они могли себе позволить заплатить за магическое оружие его стократный вес в золоте. Рун, вспомнится, матерился как сапожник. «Это оружие должно помогать в войне со светлыми, а не висеть без дела на стенах в родовых замках знати». «Вот его лавка», — сказал демон, когда мы прошли пару рядов. Обычные прилавки закончились. Там, судя по всему, продавался товар попроще. Оружейная лавка представляла собой крепкое, каменное, одноэтажное строение с металлической дверью, украшенное изображением щита. Никакой вывески, к моему удивлению, над дверью не было. Гар потянул на себя тяжелую дверь, и мы вошли внутрь. А вот здесь все было совсем по-другому, не как в лавке наемников. Свет лился из широких, правда, зарешеченных окон. Все стены были увешаны оружием. Оно же находилось и в вычурных кованых стойках, и в стеклянной витрине. Я увидел, как у Элины загорелись глаза. Кому что. Одним девушкам подавай наряды, украшения и посиделки с подружками. А кому драки и разнообразные железяки, предназначенные для убийства. Вампирша была точно из последней категории. «Господин Варак», — четко по-военному поклонился демон, стоящему за стойкой дородному гному, с полностью седой, но все еще густой бородой, достававший почти до пояса. Одетому в дорогое, расшитое золотом одеяние, перетянутое широким поясом. «Рад вас приветствовать!» «О, кто это здесь?» — пробасил гном, нацепив на нос пенсне в золотой оправе и подслеповато взирая на Гара. «Демон-наемник? Постой-ка, что-то мне знакомо твое лицо. Ты не родственник ли старины Франа?» «Да, господин Варак», — еще раз поклонился Гар. «Он мой дядя». «О, вот как! Вижу, ты уже работаешь. Что ж, похвально, похвально. И чем тебе может помочь старый ворак?» «Благодарю вас, господин ворак. Мне нужна двойная глефа, а моей напарнице парные каринские сабли». «Глефа и сабли. Ха». Гном побарабанил толстыми, унизанными перстнями пальцами по прилавку. «Ты ведь знаком с моими расценками. Я дешевки не продаю». «Я знаю, поэтому и пришел именно к вам». «Что ж...» Гном степенно обогнул стойку прилавка и подошел поближе. Рост он был небольшого, на голову ниже Гара. Даже Элли была выше. Зато компенсировал этот недостаток широченными плечами и мощными ручищами. «Хорошо, есть у меня каринские сабли. И глефа найдется». «Ну-ка, девочка, вытяни вперед руки», — скомандовал гном Элли. Вампирша удивленно взглянула на Гара, потом на меня. Я кивнул, давая разрешение. Элина вытянула перед собой руки. Гном тут же схватил запястья Элины и развернул их вверх, что-то бормоча себе под нос. Промерил толстыми пальцами расстояние от запястья до локтя, провел пальцем по ее ладони и, отступив на пару шагов, окинул внимательным взглядом вампиршу с ног до головы. «Мерку снимает», — понял я. Наставник говорил, что оружие нужно подбирать по руке, но я впервые видел, как это происходит в реальности. «Сабли где крепишь? На поясе или за спиной?» «На поясе». «Это правильно», — одобрительно кивнул гном. «Не понимаю я этого увлечения молодежи мечи до сабли за плечами таскать. Чтобы дотянуться да вытащить, нужно потратить на мгновение больше времени, чем при крепеже на поясе. А это может стоить жизни». «Сабли эльфийской заточки под полуторный хват с мечеломом. Работала с такими?» «Да, приходилось». «Хорошо, сейчас принесу, примеришь по руке». Гном, закончив с Элиной, подошел к Гару, хлопнул того по плечу. «Средняя легкая глефа, не так ли, сынок?» «Совершенно верно, господин Варак, но как вы узнали?» «Хе!» — хитро улыбнулся гном, блеснув стеклами пенсне. «Поживи с мое, и тоже будешь разбираться. Потому как ты двигаешься, видно, что работать предпочитаешь на скорость, а не на силу. Но что остальные твои друзья? Им ничего не нужно?» «Нет, благодарю вас, господин Варак», — ответил я. Старый гном еще не понял, кто стоит перед ним. Я не стал откидывать капюшон. «Мне ничего не нужно». «Аристократы с оружием не ходят. Это дело телохранителей. Они полагаются на магию. Впрочем, я бы не отказался иметь тот эльфийский шестилист, с которым тренировался в библиотечном гимнасиуме. Но майор говорил, что такое оружие – редкость, поэтому не стоит и спрашивать. Да и денег, боюсь, мне бы не хватило. И так кошелек опустел почти наполовину. Так что обойдусь. В случае чего, навыки, вбитые в меня рунцем, должны помочь. А на крайний случай есть рунная магия. Впрочем, надеюсь, что до этого не дойдет». «Ну, дело ваше», — не стал настаивать гном, сняв с пояса связку ключей и направляясь вглубь лавки. «Вот». Дварф держал в руках длинный шест, усиленный железными кольцами и украшенный по обеим сторонам синевато блеснувшими, хищно загнутыми лезвиями. «Твоя глефа. Работа мастера Тугра. Ну и цена соответствующая, сам понимаешь. Потянешь, племянник Франа?» Я уже начинал сомневаться, что у меня останутся хоть какие-то деньги после того, как мы выйдем из этой лавки. Впрочем, черт с ним. Я и без дорогих шмоток обойдусь, как и без ресторана с театрами. «Смотря сколько вы запросите, уважаемый Миха», — ответил Гар, беря в руки глефу. 10 марок за глефу, плюс 12 за сабли». И торговаться не буду, это мое правило. Нет, Локка однозначно хватит удар. Гар вопросительно взглянул на меня. 17 золотых мы оставили в лавке наемников. Еще 22 здесь. Итого 39 монет. Ай, черт с ним. На развлечение сегодня должно хватить, а на потом я не загадываю. «Ну что, куда теперь?» — спросил Лок. «Может, перекусим чего? А то что-то брюхо подводит». Мы стояли на центральной площади Зарнагула. Солнце уже не стояли в зените, начав склоняться к горизонту, и от зданий протянулись тени. «Мы еще в лавке одежды для знати не заходили», — напомнил Лок Угар, закинув на плечо глефу с надетыми на лезвие толстыми кожаными чехлами. Гном в придачу к покупкам дал и кое-какие необходимые мелочи. Элли получила свои сабли в черных, украшенных серебром ножнах и тут же нацепила их на пояс с серебряными бляшками, идущие в комплекте. «О, нет!» — закатил глаза Торг. «Обойдемся», — решил я. «И так кучу времени потеряли. Пошли в ресторан, обмоем покупки», — подмигнул я своим телохранителям. И плевать я хотел, кто там что подумает. Аристократ должен быть внутри, а не снаружи. Где тут ближайшие заведения, где могут культурно отдохнуть приличные люди? А то я тоже проголодался, да и у Локка живот бурчит так, что за лигу слышно. «Если для людей, то только золотой дракон», — ответил Гар, указав на двухэтажное здание, отделанное белым мрамором на другой стороне площади. «Самое дорогое заведение в городе. Ну, было таким 10 лет назад. Но боюсь, что нас...» — демон кивнул на вампиршу и Торка. «Туда не пустят. Туда вхоже только знать и их приближенные. Черт, совсем забыл про местные порядки. Заведение с табличкой «Только для белых». Как во времена расовой сегрегации в США. Да. Хрен им во всю морду, сказал я, решительно зашагав в сторону ресторана. Вы мои телохранители. И пусть кто-то лишь посмеет слово против сказать. Пошли. Я вновь надел на палец перстень Аргиса, который лежал в кармане джинсов. «Мастер, может, не стоит привлекать к себе излишнее внимание?» — негромко проговорил Гар. «Но у меня уже вожжа попала под хвост. Да пошли они все!» «Ничего, перебьются!» — буркнул я. «Я все-таки Нолти!» «А вы мои телохранители, а не какие-то поберушки, которые должны сидеть в дешевом трактире. Гулять так гулять!» Гар ничего не ответил, подтверждая мое право принимать решение, но по его закаменевшему лицу я понял, что он не согласен. Элли тоже подобралась, положив ладони на рукояти сабель, как будто приготовилась к драке. «Ого!» — протянул Торг, когда мы подошли к заведению и остановились перед высокой двойной дверью, из-за которой доносились едва слышные звуки музыки. «Надо же!» «Неужели здесь тоже играют в ресторанах, как и на моей родине?» «В таких трактирах мне еще бывать не приходилось. Расскажи, кому так не поверят». «Эй, вы!» — раздался сбоку грубый голос. Я повернул голову и увидел, как из неприметной двери в фасаде здания шагнул здоровенный, на голову выше меня орк, одетый во что-то очень напоминавшее длинную ливрею с множеством пуговиц, которую носила прислуга дворянского сословия веке так в 18-м. Даже белые чулки и ботинки, украшенные пряжками, присутствовали. Еще бы парик на голову нацепить и полное сходство. Хотя орк в парике, боюсь, моя психика такого зрелища точно не выдержала бы. «Куда прете, отбросы? Валите отсюда, пока живы. Это заведение только для высших». Что ж, опять мой выход. Я шагнул вперед и нарочито медленно откинул на плечи капюшон накидки. После чего сложил руки на груди, продемонстрировав сверкнувший на солнце перстень. «Это вы мне, любезнейший?» — холодно осведомился я. «Повторите-ка, а то я не расслышал». Поменялся в лице орк, каким-то неведомым способом сразу став меньше ростом. «Простите, милорд, я вас не узнал». Я еще какое-то время посверлил взглядом смертельно побледневшего орка, но потом решил сменить гнев на милость. Есть в самом деле хотелось. Пусть живет, жаба болотная. «Распорядителя ко мне, живо!» Бросил я в пустоту, шагнув к двери, которую орк уже предупредительно открыл передо мной. «Будет сделано, милорд. Сию минуту, милорд!» Залебезил лакей, но я его уже не слушал, войдя внутрь и обозревая открывшуюся передо мной картину. Большой общий зал со столиками, застеленными белоснежными скатертями. Высокие резные мраморные колонны поддерживали потолок, украшенный позолоченной лепниной. На втором этаже сидела группа музыкантов в таких же ливреях, что и на привратнике, исполняя что-то мелодичное на смычковых инструментах. В общем, выглядело все достаточно помпезно. Несколько столиков было занято. Вот и люди. Наконец-то я рассмотрю представителей моего вида. Группа, разряженная в пух и прах молодежи, что-то шумно праздновала, сдвинув три столика вместе в дальнем углу зала. Плюс несколько пар сидели за столиками напротив широкого панорамного окна с видом на цветущий сад. «Босс, мне как-то не по себе», — негромко прошептал Лок, напряженно осматриваясь по сторонам. «Может, ну его? Поесть и в другом месте можно». Я на какое-то время засомневался в правильности принятого решения. «Может, и действительно, ну его?» Но было уже поздно. Сбоку возник расфуфыренный распорядитель, явно нервничающий и постоянно вытирающий лоб кружевным платочком. Метрдотель был эльфом. Высоким, с прямой спиной, будто палку проглотил, в расшитой серебром ливрея и с моноклем в правом глазу. «Ваша милость, милорд», — поклонился метрдотель. «Для нас большая честь принимать вас в нашем скромном заведении. Чего изволите? У нас есть самые изысканные яства и тончайшие вина. Вчера доставили бочонок токийского и свежайшую икру нутага с южных морей». «Столик на четверых», — прервал я разговорившегося эльфа, окинув его высокомерным взглядом. «Там, где мы не будем привлекать внимание. Пришлите официантов». Я скинул накидку с плеч, которую тут же услужливо подхватил стоявший позади Лок. «Да, конечно, милорд. Будет исполнено, милорд. Прошу пройти за мной». Мы прошли через зал, вслед за метрдотелем, мимо столиков с расфранченными посетителями, удивленно взиравшими на меня и мою команду. Что интересно, построение моих телохранителей не изменилось. Гар по-прежнему шел впереди. Элли, судорожно схватившаяся за рукояти сабель, шла справа, а Лок — слева. Торг явно нервничал, судя по постоянно выскакивающим из кончиков его пальцев когтям. Да и всем остальным тоже явно было не по себе, даже Гару. «Нет, зря я все это затеял. Зря...» Но что-то менять было уже поздно. Пройдя через общий зал, метрдотель открыл двойные высокие двери. «Вот оно что! Еще один зал, похожий для VIP-персон!» У меня закралось нехорошее предчувствие. «Хватит ли оставшихся денег? Уж больно здесь все помпезно, и цены наверняка просто заоблачные. Впрочем, включать заднюю уже поздно. Я же вроде как пока глава высшего клана, и для меня деньги — это мусор. Значит, придется играть роль высокомерного аристократа до конца». «Пожалуйста, милорд», — засуетился метрдотель, проведя нас к круглому столику на резных ножках, застеленному белоснежной кружевной скатертью, и предупредительно отодвинул стул с высокой спинкой. «Ваш столик. Официанты сейчас будут. Надеюсь, вы оцените нашу кухню. Какой аперитив в это время дня предпочитаете?» Я уселся на стул, вытянув ноги, пытаясь сообразить, что ответить. В школе из напитков был только керт, чем-то напоминавший зеленый чай, но со своеобразным привкусом, к которому я, впрочем, быстро привык. И ни о каких аперитивах, которые пьют представители местного высшего общества, понятия не имел. Впрочем, бокал эльфийской граппы со льдом. Вспомнил я единственный алкогольный напиток, что мне пришлось попробовать в этом мире. Спасибо Ланнису. «Прекрасный выбор, милорд», — поклонился эльф. «Сию минуту все будет доставлено». Метрдотель испарился, и я смог вздохнуть чуть свободнее. «Босс, а у нас денег хватит?» — обеспокоенно спросил Лок, настороженно оглядываясь по сторонам. «Мы находились в небольшом, но очень уютном зальчике с резными колоннами и широкой открытой террасой. Стены были увешаны гобеленами с изображенными на них пасторальными сценами, а на полу лежал огромный от стены до стены ковер. «Если не хватит, мастер всегда может обратиться в отделение местного банка», проинформировал Торкагар, сев на стул лицом к двери и поставив свою глефу рядом. «Ему, как представителю рода, с большим удовольствием дадут любой кредит». «Зная этих гномов», — Элли передвинула стул, последовав примеру демона. «Будут тебе улыбаться, но три шкуры сдерут и не поморщатся. Сквалыги те еще». «Ты что, с банкирами дело имела?» — удивился Лок. «Ты об этом не рассказывала». «Как так слово не пришлось?» — смутилась Элина. «Да и какая разница? Чего ты к словам цепляешься, кошак?» «Тише!» — поднялся на ноги Гар, подхватив свою глефу. «Он возвращается». Метрдотель вернулся не один. За ним редком шли четверо официантов-эльфов. «Ваша граппа, милорд!» — поставил распорядитель передо мной небольшой серебряный поднос, на котором стоял фужер тончайшего стекла. «Я позволил себе добавить к граппе дольку лайма. Такую жару очень освежает. Что вы изволите заказать? Наш шеф-повар выполнит любой ваш каприз». Я не спеша отпил глоток из фужера. Охлажденная эльфийская граппа цветочной ледяной волной ухнула в желудок, взорвавшись там теплой бомбой. Надо бы поаккуратнее с алкоголем, тем более на голодный желудок. А о коварности этого напитка еще директор Ланнис предупреждал. «На ваш вкус», — вяло махнул я кистью. «Мы изрядно проголодались, так что меньше изысканных салатов и больше мяса». «О, не извольте беспокоиться, милорд», — поклонился эльф, сделав отмашку официантам. «У нас только самые свежие продукты». Метродотель с официантами вновь испарился. «Да, сервис на высоте, ничего не скажешь». Ждать пришлось совсем недолго. Двери вновь открылись, и внутрь вошли официанты, неся в руках подносы, от которых исходили умопомрачающие запахи. Я действительно успел здорово проголодаться. «Если будут еще какие-либо пожелания, милорд, только дайте знать». Вновь склонился в поклоне метрдотель, пятясь спиной к выходу, когда официанты расставили все принесенное на столе. «Приятного отдыха!» «Вот это жрачка!» — благоговейно прошептал непосредственный Лок, глядя на изобилие разнообразных деликатесов перед собой. «В жизни не приходилось такого есть. А вот это как едят?» Ткнул пальцем Торг в большое блюдо, на котором находилось нечто с четырьмя здоровенными зазубренными клешнями, обложенное по бокам маленькими то ли фруктами, то ли овощами из сине-фиолетового цвета. «Я научу. Смотри, как это делается». Элли взяла в руки щипцы, что лежали возле каждой тарелки, наряду с еще кучей непонятных приборов, ножичков, вилочек разнообразных форм и размеров. А я только возблагодарил богов, что вокруг не было никого из знати, и никто не мог увидеть моего позора. Аристократы с детства умеют пользоваться этими вилочками-ножичками. А я максимум видел в голливудских фильмах, как управляться всем этим арсеналом. Откуда простому бедному студенту знать все эти тонкости? Лобстера от омара я точно не отличу. «Элли, ты меня поражаешь!» — округлил глаза Лок. «Ты это знаешь?» Впрочем, объясниться по поводу своих познаний в области столового этикета Элли не успела. За дверью послышался шум, после чего та раскрылась настежь, впечатавшись в стены по обе стороны, и на пороге возникла невысокая черноволосая девушка с короткой мальчишеской прической, одетая в дорожный костюм. «Эй, я же говорила, что они здесь!» — крикнула кому-то девушка, обернувшись назад. «Альтея, я их нашла!» «Кажется, спокойно пообедать не получится». Я поднялся на ноги, приготовившись к неприятностям. Мои телохранители выстроились передо мной, явно приготовившись к драке. Я заметил, как сузились глаза Элины, а ее ладони обхватили рукояти сабель, приготовившись выхватить их в любой момент. Гар тоже напрягся, странно сгорбившись и шагнув вперед, прикрыл меня спереди. «Гар, кто это?» — спросил я демона. «Это...» «Спасибо, Рина», — послышался знакомый мелодичный голос, и рядом с черноволосой девчушкой появилась та, которую я совсем не ожидал увидеть. Альтея Нолти в том же облегающем платье, что сразило меня на повал при неожиданной встрече в библиотеке. «Но не обязательно объявлять это во всеуслышание. Где твои манеры?» «А, манеры — это скучно», — скорчила гримаску Рина, устремившись прямо ко мне. «Они меня дома достали». Гар сделал еще один шаг вперед, взяв на изготовку глефу. Черноволосая девчушка затормозила перед напрягшимся демоном, удивленно взирая на того снизу вверх. Роста в ней было метр с кепкой. «Черныш, уйди с дороги, ты что, не видишь, кто перед тобой? На плаху захотел?» «Он прекрасно видит, кто перед ним, не так ли, Гар?» «Остынь, Рина!» «Здравствуй, Ксандр, позволь представить тебе мою сестру Рину!» «Гар, отбой!» — сказал я демону, лицо которого превратилось в закаменевшую маску. «Я разберусь!» «Эй, а ты чего уставилась, клыкастая?» Это уже Элине, которая и не подумала убрать руки с рукояти сабель. «Совсем страх потеряла низшая?» «Миледи Рина», — шагнул я вперед, остановив жестом оскалившуюся вампиршу. «Очень приятно познакомиться». «Так ты и есть тот самый неизвестно откуда взявшийся Ксандр», — утверждающий, что он сын моего отца!» Фыркнула наглая девчонка, подойдя к столику и бросив в рот виноградину, отщипнув ее от лежащей в хрустальной вазе кисти. «Я этого не утверждал», — ответил я, слегка обалдев от такого наезда. Девчонка вела себя вызывающе, явно нарываясь на скандал. «Вот как? Тогда откуда?» — произнесла была Рина, но была остановлена Альтеей, мягко положившей ей руку на плечо. «Рина, кто так разговаривает? Простите мою сестру. Она слишком резка и плохо воспитана. Вы позволите мне присесть?» — улыбнулась рыжеволосая красавица. «Да, конечно, прошу вас», — опомнился я, отодвинув для Альтеи стул. Рина скорчила гримаску и плюхнулась на соседний, не спрашивая разрешения, положив локоть на спинку и болтая в воздухе ногами. «Эта парочка появилась здесь явно не случайно. Что ж, послушаем, что им нужно. Мои названные сестры Альтея и Рина Нолти. Если Альтею я уже видел, то ее сестру еще нет. Она отличалась от старшей, как земля от неба. Если Альтея полностью соответствовала званию аристократки высшего круга, то Рина напоминала пацанку с еще не оформившейся угловатой фигурой подростка, короткой стрижкой, упрямым подбородком и серыми глазами. И эти подбородок и глаза я уже видел. Она точно дочь своего отца Аргиса Нолти. Черты лица Рина унаследовала от него. Как, видимо, и характер. А вот Альтея, скорее всего, пошла в мать. «Мы не успели поговорить там, в библиотеке», — сказала Альтея. «Нам столько нужно обсудить». «Мы слишком поздно узнали о вашем появлении, иначе никогда не допустили бы, чтобы наследника высшего клана отправили в эту тюрьму для малолетних преступников». «Да-да, конечно. Не допустили бы они. Прошло достаточно много времени, и меня этими сказками не купишь. Захотели бы, уже все давно решили. Но они предпочли оставить меня в школе везунчиков», только подсластив пилюлю в виде назначения помощником библиотекаря. Директор Ланнис был прав. Аристократам верить нельзя, сожрут и не поморщатся. А думать про внезапно вспыхнувшие родственные чувства просто смешно. Такие люди мыслят другими категориями, и жизнь человеческая или нечеловеческая для них пустой звук. Они просто не хотят терять власть, только и всего. Поэтому надо прекращать эти политесы и ставить вопрос жестко. Хватит с меня этих игр. «Чего вы от меня хотите?» — спросил я, взглянув прямо в глаза рыжеволосой роковой красотки. «Только не говорите, что вы невообразимо рады меня видеть. Неизвестно, откуда взявшийся наследник рода, только помеха. Поэтому говорите прямо, не нужно ходить вокруг да около. Вас ведь интересует это, не так ли?» Продемонстрировал я блеснувший перстень. «О, вот как!» В зеленых глазах Альтеи проскочила холодная молния. «Что ж, хорошо. У меня есть для вас предложение, Александр Боровиков. Вас ведь так зовут на самом деле. Это очень хорошее предложение. Обдумайте его как следует. Второго шанса не будет. Но нам не нужны лишние уши. Может, отойдем в сторонку?» «Нет, у меня нет секретов от моих телохранителей». «Телохранителей?» — подняла бровь Альтея, обведя взглядом моих спутников. «Оборванец Торг, вампирша и... Гар, ты уже сменил хозяина?» «Я служу мастеру Ксандру. Я дал клятву». Холодно ответил демон, и я заметил, как побелели его пальцы, сомкнутые на древке глефы. «В наше время просто невозможно найти преданных слуг», — презрительно произнесла Альтея, сузив свои зеленые глаза. «С тобой разберется совет клана, демон». «А вот угрожать моим друзьям не надо». Я почувствовал, как внутри поднялась жаркая волна ярости. «Вы забываетесь, миледи», — поднялся я на ноги. «Ваши предложения, сколь угодно щедрое, меня не интересует. Я уже принял решение». «А я тебе говорила, что он упрется. все так же болтая ногами, сказала Рина, невозмутимо сплевывая виноградные косточки прямо на скатерть. «Но ты же меня не слушаешь». Лицо Альтеи исказилось в злобной гримасе, разом лишив девушку всей привлекательности. Но старшая дочь Аргиса Нолти быстро взяла в себя в руки, натянув на лицо улыбку, которой сейчас не поверил бы никто. «Сущность этой девицы я уже понял. Красивая и опасная змея». Ланнис был прав. Никаких дел с ними иметь нельзя. «Что ж, Александр...» Девушка тоже поднялась со стула, повернувшись так, чтобы я заметил вырез на ее платье, в котором мелькнула стройная ножка. «Мне очень жаль. Видимо, сейчас вы не готовы к разговору. Но не сделаете ли вы мне одолжение? Проводите меня до кареты, прошу вас». «Что еще? Думает уболтать меня по дороге?» «Напрасно. Но выполнить пустяковую просьбу дамы все-таки стоит». «Не думаю, что меня попробуют силком затолкать в карету. Хотя...» «От этих аристократов всего можно ожидать. Что такое честная игра, они не знают. И могут использовать любые грязные приемы для достижения своих целей. А с учетом того, что вся власть, в том числе и судебная, в их руках...» «Нет, надо сдавать экзамены и валить отсюда подальше». На границе со светлыми в войсках до меня будет точно тяжелее добраться. «Конечно, миледи», — кивнул я, сделав знак телохранителям следовать за мной. Есть резко расхотелось. Видимо, развлечения откладываются. Если на меня так легко вышли Нолти, то и остальные могут. И вовсе не с дружелюбными намерениями. Просчитать мотивы остальных высших кланов — сейчас не представляется возможным. «Прошу вас». Альтея, тряхнув шикарной огненной гривой, двинулась вперед, покачивая идеальными бедрами. Ее сестра, цапнув из вазы недоеденную кисть винограда, пристроилась рядом. Гар с Илиной и Локком мгновенно, как по команде, взяли меня в треугольник, и по их лицам я понял, что день испорчен окончательно. Мы вышли из вип-зала и двинулись к выходу из заведения, как внезапно от столиков, за которыми гудела компания молодежи, донесся чей-то голос. «Эй, кто пустил сюда этих нелюдей? И что это за ободранное чучело сопровождает такую красавицу?» Я резко остановился, повернувшись на голос. За столом сидела компания из десятка молодых людей, уже явно хорошо принявших на грудь, с наглыми ухмылками, смотрящих в нашу сторону. «Эй, оборванец, вали отсюда, пока цел!» Рявкнул разряженный, как павлин, молодой, может, чуть старше меня, крупный парень, с обрюзгшим и красным от выпитого лицом. «Красотка, давай к нам! Я Барк, сын лорда Хика, владельца этой провинции!» Наглец буквально облизал Альтею масляным взглядом. «Это что за придурок? Глаза залил и не видит, кто перед ним? Сестра, можно я им всем накостыляю?» Шагнула вперед Рина, и я увидел, как на ее ладони возник и стал стремительно раскручиваться сгусток мрака. «Ох ты! А такого я еще не видел!» «Нет, Рина. Нас сопровождает мужчина и сержант школы. Неужели он не постоит за честь дамы?» Альтея обворожительно улыбнулась красномордому, вновь продемонстрировав стройную ножку в разрезе платья. «Босс, это подстава!» — шепнул выпустивший когти Лок. «Да, похоже на то. Нолти решили посмотреть, на что я способен. Или это все-таки случайная стычка?» «Но деваться некуда. Придется принять вызов. Меня действительно оскорбили. И спускать это я намерен не был». «Это вы мне, милейший?» Вежливо обратился я к сыночку местного правителя, незаметно снимая перстень и засовывая его в карман. Я, конечно, мог бы ткнуть им в рожу этого урода. Клан Хика, насколько я помню, из уважения аристократических родов не входит в круг высших. Но ярость, бурлящая внутри меня, искала выхода. «Хотите драки? Будет вам драка». «Тебе, тебе!» Поднялся из-за стола красномордый, оказавшийся настоящим гигантом. «Вали отсюда, заморыш, пока я добрый. Или ты хочешь разобраться по-мужски?» Расхохотался Барк, уперев могучие кулаки в бока. «Когда пошли на улицу, я бросаю тебе вызов. Хоть разомнусь немного. Что, штанишки намочил, щенок?» Компания разразилась смехом. «Гар, быстро, в двух словах, как проводятся дуэли?» Шепнул я демону. «Один на один. Можно использовать магию, кроме стихийных заклятий высшего порядка. Дистанция 30 шагов», — четко доложил демон. «Понятно. Оружие практически не используется. Люди привыкли все проблемы решать магией». «Что ж, вот и проверим, чему меня успел научить наставник Рунс». «Ребятишки решили построить из себя крутых бритеров?» «Не вопрос. Сейчас посмотрим, на что вы годитесь». «Я принимаю твой вызов, Барк из рода Хика, здесь и сейчас». «О, сосунок оказался неробкого десятка», — хохотнул здоровяк. «Победившему приз, это красотка». «Эй ты», — дернули меня за рукав, — «это оскорбление рода. Только попробуй продуть этому вонючему жрахасу, тогда я от них мокрого места не оставлю, и от тебя потом». Я посмотрел вниз и увидел насупленные брови Рины. «Боевая девчушка». «Я постараюсь», — усмехнулся я. Эта непосредственная и наглая девчонка нравилась мне куда больше, чем ее старшая сестра. Гудящая толпа подвыпившей молодежи выкатилась на аллею перед рестораном, которая как-то враз опустела. Видимо, такое здесь происходит не в первый раз. И местные жители, наученные горьким опытом, предпочли скрыться с глаз долой, чтобы не зацепило шальным заклятием. «Эй, Расмус!» — рыкнул красномордый, махнув одному из своих приятелей. «Отмерь дистанцию!» Расмус, мелкий щуплый паренек, видимо, шестерка Барка, промерил шагами необходимое расстояние в 30 шагов, проведя подошвой сапога линию на пыльной брусчатке. «Простите, мастер, но я, как ваш телохранитель, не имею права вмешиваться в дуэль высокородных», — отвел глаза Гар. «Но вы могли бы избежать ненужного риска, если бы...» «Гар», — остановил я демона, — «нам скоро сдавать выпускной экзамен, а потом отправляться в войска на границу со светлыми. И я должен бояться какого-то зажравшегося ублюдка? К тому же это моя первая настоящая дуэль, и отказаться от нее было бы ударом по репутации. А мне нужно ее создавать. К тому же, о чем беспокоиться? Я же пустотник, не забыл? Да и наставник Рунс не зря меня учил». «Люди никогда не дерутся честно», — проворчала стоявшая рядом и настороженно оглядывающая толпу возбужденной молодежи Элина. «К тому же пустотник может поглотить заклятие, но вряд ли что-то сможет сделать, если магия будет направлена не на него самого. Будьте осторожны, повелитель». «Черт, а вот об этом я как-то не подумал. Да, я впитаю любое заклятие, но только если оно направлено непосредственно на меня. Или когда маг находится в непосредственной близи, на расстоянии вытянутой руки. Но с дистанции в 30 шагов... или около 20 метров, на магию я повлиять не смогу. И если маг, к примеру, направит заклятие мне под ноги, превратив землю в раскаленную лаву, то я ничего не смогу сделать. Можно, в конце концов, магией швырнуть в меня простой булыжник. Да, магия, направляющая камень, исчезнет, но инерция снаряда, как и его масса, прекрасно сохранятся. Я хоть и прекрасно регенерирую, но вряд ли смогу восстановить разбитую булыжником голову. Или смогу. Проверять как-то не хочется. Так что же делать? Похоже, придется использовать маятник для быстрых рывков, сбивая прицел противнику. Мне сейчас как никогда необходим был учитель именно по магическим дисциплинам. Ведь кроме той струи огня в лечебнице, до печати земли, в моем арсенале ничего не было. Остальных пока только теоретических расчетов можно не принимать во внимание. Только где ж его взять? Насколько я знаю, маги обучали или в кланах, передавая знания от отца к сыну, или в Академии Таруна, где обучались представители аристократических родов. «Ай ты, оглох, оборванец! Я спросил, как твое имя и из какого ты рода? Надо же будет что-то написать на могильном камне!» Опять я со своими размышлениями выпал из действительности. Красномордый Барк уже стоял возле очерченной линии, разминая толстые, похожие на сосиски пальцы, и, пренебрежительно осклабившись, поглядывая в мою сторону. «Ты ведь не поинтересовался его именем, когда бросал ему вызов?» — промурлыкала Альтея, усевшись на одну из изящных, с изогнутыми ножками скамеечек, что стояли вдоль аллеи. «Откуда только берутся такие тупицы?» «Что? Как ты смеешь разговаривать в таком тоне с наследником рода Хика, девка?» — оскалился Барк, сжав огромные кулаки. «Подожди, я разберусь с этим мозгляком, и до тебя дело дойдет. На коленях будешь вымаливать прощение, а потом и у моих друзей. Гы-гы-гы!» «Нет, он не тупица», — прищурилась Ирина, забравшись с ногами на лавочку рядом с сестрой. «Он безмозглый жрахас. Эй, братишка, будь добр, сделай ему очень больно. И тогда я, может быть, оставлю в живых всех этих придурков». «Что? Да я тебя...» «Меня зовут Ксандр», — четко и громко, чтобы все услышали, сказал я. «Ксандр Нолти. Девушку, которую ты сейчас, жирный ублюдок, оскорбил, зовут Альтея Нолти. Хочешь еще что-то узнать? Или уже начнем?» Я качнул маятник, с удовлетворением отметив, что энергия легко прошла волной через все тело, наполнив его звенящей силой. Никакого страха не было, как и тоннельного синдрома, как перед первой схваткой с Харгором на школьной арене. Наоборот, я жаждал драки. Никогда прежде я не замечал у себя агрессивного настроя, всегда предпочитая не ввязываться в неприятности, считая их уделом недалекого быдла. Но теперь... Мне хотелось размазать эту рожу о брусчатку. Этот мир меня изменил. Я стал куда более жестким и непримиримым, чем был раньше. Здесь понимают только силу. А раз так, нужно соответствовать, иначе не поймут. «Нолти, ты...» — заржал Барк, и через мгновение смех подхватили и остальные его прихлебатели. «Аргис Нолти мертв, это знают все. Никаких сыновей у него не было. Ты самозванец, и за это тебе полагается виселица, как и этой шлюхе. Станет столичная штучка появляться в нашем городке, да еще в компании с каким-то оборванцем и тремя нелюдями. Я не стану тебя убивать. Я только вырву тебе язык за твою наглость. А то, что останется, сдам в охранный приказ. И там-то ты пожалеешь, что не умер здесь и сейчас. А с тобой, шлюха рыжая, я позабавлюсь как следует. А потом тебя на три круга пропустят мои друзья». «Все, он покойник». Во мне вновь поднялась огненная волна ярости. «Хватит слов, ты готов?» Я слегка присел, перенеся вес тела на выставленную вперед левую ногу. «Тогда начали». Барк атаковал молча, запустив в меня ветвистую молнию. Видимо, решил закончить дуэль одним ударом, но меня на том месте уже не было. Качнув маятник, я прыгнул в сторону, перекатившись через плечо. Главное не стоять на месте. Противник, судя по всему, мне достался опытный, не раз участвовавший в дуэлях. Черт его знает, что у него еще есть в загашнике. Я оказался прав. Видя, что молния не достигла цели, Барк развел руки, перед которыми сгустилась стена морозного тумана. Даже на таком расстоянии я почувствовал ледяной ветерок, скользнувший по лицу. Туман поплыл в мою сторону, и Барк победно вскинул руки. «Это дыхание льда, самозванец, от него не убежать. А допросить твой труп и некросы из охранки смогут». Толпа молодых людей взорвалась восторженными криками. А я замер на месте, лихорадочно обдумывая дальнейшую тактику. Туман приближался быстро. А что если... Демонстрировать свои способности пустотника мне не хотелось. Перед глазами вспыхнула картинка струи огня, которой я едва не спалил палату школьной лечебницы. Огонь и лед. Две противоборствующие стихии-антагонисты. Должно сработать. Силы у меня было не занимать, и я, как и в прошлый раз, выставил вперед ладонь, сконцентрировав перед ней энергию. Водород и кислород – горючие газы. Другое дело, что в атмосфере их мало. Водорода 1%, да и то вместе с метаном, гелием, неоном и прочими газами. А кислорода – 21%. Атмосфера Земли в основном состоит из азота – 78%. И не думаю, что в этом мире иной состав, иначе я просто не смог бы здесь дышать. Трение атомов газа может вызвать воспламенение. И именно так маги могли оперировать огненной стихией, не имея внешнего источника. Физика работает и в этом мире. Надо только понять ее механизм. Перед ладонью возникло кольцо белого пламени, расширявшееся с каждой секундой. Несколько мгновений, и передо мной бушует настоящий огненный смерч, от которого исходят волны испепеляющего жара. Так, теперь придать направление и не дать выйти заклинанию из-под контроля. Опыта у меня в этом деле нет совершенно, и можно случайно спалить весь этот городок, если что-то пойдет не так. Смерч двинулся к морозной стене, оставляя за собой след от расплавленного камня. Столкновение. Раздалось оглушительное шипение. Во все стороны рванулись волны перегретого густого пара, окутав аллею плотным туманом, в котором не было видно дальше вытянутой руки. Так, теперь нельзя мешкать ни секунды. Противник наверняка дезориентирован. Я еще раз качнул энергию, на этот раз придав ей форму воздушного кулака, и бросил его перед собой, одновременно сделав рывок на ускорение в сторону противника. «А, вот ты где, ублюдок!» Барк, выставив перед собой щит, похожий на темное клубящееся марево, слепо водил головой из стороны в сторону. «Эй, ты где, задохлик? Дерись как мужчина, не прячься!» выкрикнул Барк, повернув камень на массивном кольце, украшавшем безымянный палец левой руки. Камень вспыхнул красным. «Да, Элли, похоже, была права. Эти, честно, драться не привыкли. Камешек явно был с подвохом». «Я здесь», – прошептал я, возникнув сбоку от противника. Барк попытался развернуться, прикрывшись щитом, вытолкнув перед собой сжатый кулак с горящим в кольце камнем. Но было уже поздно. Выплеск вышиб из здоровяка дыхание, переломав ему ребра и откинув на несколько метров. Темный щит погас. Барк тяжело рухнул на землю, хватая ртом воздух. Каким бы сильным ни был маг, если он не может дышать, то и драться тоже не может. Я неторопливо подошел к поверженному противнику, вытащил из кармана перстень Аргиса и надел его на палец. Перстень привычно вспыхнул проступившими знаками. «Ты знаешь, что это?» — спросил я, присев на корточки рядом, схватив одной рукой Барка за отвороты дорогой вышитой рубашки и приподнимая его над землей. «Ты там, кажется, язык мне вырвать хотел?» «Нет, убивать я его не стану. Не стоит опускаться до их уровня». Барк что-то хрипло промычал, вцепившись в мою руку, расширившимися глазами глядя на сиявший перстень. Я коротко, без замаха, ударил его в лицо. «Урод, привык к безмерной власти, что перед тобой все на коленках ползают. Башками себя возомнили». Еще удар и еще. Лицо Барка уже было залито кровью, но я все наносил и наносил удары, не в силах остановиться. «Мастер, не убивайте его, он свое получил». Меня оттащили в сторону. Я никогда еще не был в такой ярости. Красная пелена перед глазами, как и туман вокруг, понемногу начала рассеиваться. Соднили костяшки пальцев. Я посмотрел на руки и увидел, что кожа с костяшек содрана и висит лоскутами. Сердце молотило на адреналине, как бешеное, а дыхание из легких вырывалось со свистом. Я бросил взгляд на лежащего противника. Лицо его превратилось в сплошное кровавое месиво, но он дышал. Его счастье. «Мастер, вы в порядке?» Гар помог мне подняться и попытался оттереть платком забрызганную кровью куртку. Чужой кровью. «Да», — отодвинул я Гара, взглянув на притихшую группу поддержки Барка. После чего показал всем сияющий перстень Аргиса Нолти. «Еще есть желающие бросить мне вызов? Я Ксандр Нолти, законный наследник Аргиса Нолти. И если кто-то в этом сомневается, пусть скажет об этом здесь и сейчас». Я обвел бешеным взглядом собравшихся. Никто не рискнул встретиться со мной взглядом, за исключением Альтеи. Она улыбалась. Ее младшая сестра задумчиво обозревала лежащее без сознания тело Барка, и похоже, что зрелище залитого кровью полумертвого мужчины не оказало на нее особого впечатления. «Да уж, похоже, мне досталась веселая семейка. Малолетняя маньячка и продуманная стерва. Блеск». «Вы удовлетворены, миледи?» «О да, несомненно. Вы умеете произвести впечатление на даму», — озарила меня Альтея изумрудным светом своих глаз. «Тогда позвольте откланяться», — коротко поклонился я. «Альтея? Рина?» «Мы еще увидимся, Ксандр», — донеслись до меня слова старшей дочери Аргиса Нолти, когда я уже развернулся, чтобы уходить. «Да, конечно, ничуть в этом не сомневаюсь». «Возвращаемся в школу. Что-то у меня окончательно пропал аппетит», — скомандовал я притихшим телохранителем. «Но сначала все-таки купим Локку пару штанов. На всякий случай, а то мало ли».